Пошел дождь, и предрассветная мгла лениво заколыхалась в широких стеклах луж. Сторож похаживал вблизи викторину, искоса наблюдая, держит ли он руки прямо и не сгибает ли ноги в коленях. В общем, точно ли выполняет прусские приказы директора. Время от времени викторина клял Бога почем зря. По его локтям бегали мурашки, невидимая тяжесть наваливалась на плечи. Он старался незаметно расслабиться, чтобы не стоять все время по-военному, на вытяжку. Иногда на какую-то секунду ему удавалось опустить руки. Хорошо еще, что сторож на сей раз не был такой сволочью, как этого хотелось бы директору. Рыжуха, воспитанник третьего года обучения, под наблюдением которого находилась аптека лицея, уже встал, чтобы пораньше засесть за зубрежку. Викторину издалека заприметил близорукого мученика в ореоле фонарного света. Нос парня врезался в коричневый учебник физики. Нет, Рыжуха не был примерным студентом. Какое там? Но послезавтра экзамен по физике. И на всякий случай надо было вызубрить хоть несколько страниц. Вдруг повезет и ответишь, чем черт не шутит. Ох, Рыжуха. Он давно уже пользовался заслуженной славой неисправимого. Тайно курил, как викторину. Затевал дискуссии на неприличные темы. Подставлял подножки защитникам в дружеских футбольных матчах. Втихую развратничал. Разгуливая среди сосен под моросящим дождиком, викторину и Рыжуха вдвоем точили оружие мщения, заботливо взращивали свою вполне оправданную ненависть к директору, к его халуям, к его троглодитской системе воспитания, к этим казарменным баракам, которые он, директор, ханжески именовал лицеем. В одной из этих тайных вылазок в головах двух карбонариев родился план взорвать лицей. В шкафах аптеки, которой командовал Рыжуха, платонически покоились необходимые для взрыва вещества. Густой нитроглицерин с желтоватым отблеском и мелкий порошок апельсинового цвета. Два новоявленных алхимика пробирались в кладовой аптеки и готовили свою адскую смесь в самые безопасные часы по утрам. Когда отец пила ее, раздавал просвирки воспитанникам, которые шли причащаться или по воскресеньям заранее, отказываясь от заманчивой прогулки в город. Отдавшись душой и телом изготовлению зловредной панацеи, как ее называл Рыжуха, они отклоняли соблазнительную возможность побывать в Карисалисе и поплескаться там в реке, а также принять участие в процессе с телом Христовым, где можно предаться греху сладострастия, разглядывая круглые зады прихожанок. Через 3 месяца лабораторных работ они накопили в своем крохотном пороховом погребе 6 почтенных по размеру динамитных шашек, снабженных мохнатыми фитилями, а также огромную дозу любопытства. Что из этого выйдет, а, Рыжуха?